Юг. Человек, сошедший в 1871 году с судна в порту Буэнос-Айреса, звался Йоханнесом Дальманом и был пастором евангелической церкви. В 1939 году один из его внуков, Хуан Дальман, заведовал муниципальной библиотекой на улице Кордова и чувствовал себя природным аргентинцем. Его дед со стороны матери был тот самый Франсиско Флорес из второго линейного полка, что погиб на границе провинции Буэнос-Айрес под копьями катрейльских индейцев. Выбирая из двух своих весьма несхожих родословий, Хуан Дальман, возможно, повинуясь голосу германской крови, предпочел линию романтического или романтически погибшего предка. Шкатулка с дагеротипным изображением невзрачного бородатого человека, старая шпага, страстные и мужественные напевы здешних мест, привычные строфы Мартина Фьерро, время, безразличие и одиночество вскормили его креолизм, в общем, благоприобретенный, но отнюдь не искусственный. За счет некоего самоограничение Дальману удавалось содержать усадьбу, принадлежавшую семейству Флоресов на юге. Самыми яркими образами, врезавшимися в память, были аллея бальзамических эвкалиптов и длинный розовый дом, который иногда становился карминовым. Дела и, возможно, апатия удерживали его в городе. Каждое лето он лишь довольствовался приятным сознанием, что у него есть эта усадьба, и уверенностью, что этот дом ждет его там, на равнине, и в последние дни февраля 1939 года с ним случилось нечто совсем непредвиденное. Судьба, равнодушная к преступлениям, может карать за малейший промах. Тем вечером Дальману удалось раздобыть неполный экземпляр «Тысячи и одной ночи» Вайля. Желая скорее рассмотреть приобретение, он не стал дожидаться лифта и торопливо пошел вверх по лестнице. В темноте его что-то царапнуло по лбу. Летучая мышь или птица? Лицо женщины, отворившей ему, исказилось от ужаса, а его палец, коснувшийся лба, стал красным от крови. Острое ребро створки недавно окрашенной двери, которую забыли закрыть, рассекло ему бровь. Дальман с трудом уснул, но на рассвете очнулся, и с того часа явь обратилась в кошмар. Лихорадка мучила его, и иллюстрации к «Тысяче и одной ночи» рассвечивали бредовые видения. Друзья и родственники навещали больного и, сделанной улыбкой, твердили, что он неплохо выглядит. Дальман слушал их с каким-то беспомощным изумлением и поражался, неужели они не замечают, что он в преисподней. 8 дней тянулись, как 8 столетий. Однажды лечащий врач явился с новым врачом, и его повезли в клинику на улице Эквадор, чтобы сделать рентгеноснимок. Дальман, лежа в машине скорой помощи, думал, что в какой-то другой чужой комнате он, наконец, сможет забыться. Ему стало весело, и вдруг захотелось болтать. По прибытии с него сняли одежду, обрили голову, прикрепили скобами к столу, светили чем-то в глаза до ослепления и дурноты, выслушивали. А потом человек в маске вонзил ему в руку шприц. Проснулся он, чувствуя позыв к тошноте, с забинтованной головой в какой-то камере, похожей на колодец. И в последующие за операцией дни и ночи понял, что до сей поры пребывал лишь в преддверии ада. Кусочки льда во рту совсем не освежали. За эти сутки Дальман проникся к себе всеобъемлющей ненавистью. Он ненавидел свое «я», свои физические потребности, свое моральное унижение.